Удары сыпались один за другим. Жиган, не жалея сил, избивал молодого парня, который уже безвольно распластался на полу. «Каков ублюдок!» – рычал в ярости Жиган. «Гнида!» «Нет, не надо!» – визжала Родька и пыталась оттащить его от Вафана. «Клим, убери ее к черту отсюда!» Несколько растерянный Клим послушно схватил девчонку и поволок ее к жилищу. «Пусти! Пусти меня! Оставьте его! Я же не это имела в виду! Перестаньте!» – кричала она. «Тише, тише!» – бормотал Клим. Ему самому не нравилось то, что сейчас делал Жиган. Но тот факт, что Вафан приставал к Родьке без внимания, оставить было нельзя. Клим запер Родьку в ее ящике и подпер дверь большим брусом. Затем стал торопливо возвращаться к месту расправы над эстонцем. Жиган пинал парня и яростно матерился. «Все, Жиган!» Клим дернул его за рука в куртке. «Отвали!» Тот дернул локтем. «Хватит! Хватит с него, Жиган! Ты же убьешь его!» Жиган оттолкнул Клима и побрел в трапезный вагон. «Хрен с ним, педофил чертов!» Прорычал он, не оборачиваясь. Вафен остался лежать на полу, весь в крови, в изодранной одежде. Клим смотрел на него, не зная, что делать. Он вел когда-то в школе уроки ОБЖ, но сейчас понятия не имел, как помочь настолько избитому молодому человеку. И вдруг Клим осознал, что совсем не хочет ему помогать. Что ему наплевать на то, что будет с парнем. Абсолютно плевать. Как и плевать на то, что убит Саныч и Шум. Плевать на то, что будет со Щербатым и куда пропал моряк. Наплевать. И Клим медленно побрел к трапезному вагону, где Жиган пил из горла бутылки какое-то пойло и смотрел в потолок. А Родька плакала, сильно обняв своего оранжевого кролика. Плакала и вспоминала, как Вафин пришил ему ушко и предлагал ей уйти, и как крикнул ей, что любит. Она вскочила и стала биться в дверь.